Быть мужчиной, закаляя характер. Роман Винилов. Читает автор. Посвящается моему сыну Ивану Винилову. Для кого эта книга? Вы когда-нибудь задумывались, на что способен человек, насколько много в каждом из нас сил и возможностей? Мы все рождаемся в разное время, в разных странах и местах, в разных условиях, но при этом у нас есть различные пути. И, например, сейчас, в наше время, есть очень богатые люди, которые когда-то выросли в беднейших семьях и регионах, или люди с ограниченными возможностями, которые добились успехов в разных сферах. Человек вообще очень сложное существо, и, как мне думается, до конца не изучены все наши возможности. Есть люди, которые страдают от того, что им плохо живется, и неизвестно, что они делают, чтобы как-то изменить ситуацию. Я видел своими глазами, как люди имели многое и теряли все по глупости. Я видел, как люди из низов поднимались вверх и достигали небывалых высот. Данная книга – моя личная история очень значимого периода моей жизни. Я решил ее написать для тех, кому интересно посмотреть кусочек реальной жизненной истории одного мужчины. Мужчины, который смог пройти в жизни разные испытания, который вырос в бедной семье, рано потерял отца, а затем и мать, воспитывался в основном бабушкой и прошел путь непростого развития. История мужчины, который провел юность в спальном районе в окружении наркоманов, алкоголиков и очень нездоровых людей, судьба которого, казалось бы, была предрешена, как и у всех, кто его окружал. Смерть от наркотиков, тюрьма, нищее будущее, неблагополучная семья. Это история про меня. История, которая, как мне бы хотелось, для кого-то могла бы стать примером развития в жизни, примером достижения целей и результатов в самых непростых условиях. Возможно, дала бы мотивацию жить с улыбкой и уверенностью, что ты можешь, если не все, то очень многое. И в этой книге я покажу на примере, что сделал я сам и какой путь прошел. Вступление. Создавая будущее. Сознательно свою жизнь я стал воспринимать с начала 2000-х, примерно с 2001 года. В то время я перешел из гимназии номер 13 в обычную школу номер 65, которая находилась в районе, где я жил тогда с мамой и сестрой. Этот период моей жизни был непростой, и здесь была заложена основа моего будущего. Много было откровений. Гимназия номер 13 располагалась в соседнем неблизком районе. Это была особая школа, где обучение было платным и подход был нестандартным, в отличие от обычных школ. Контингент был тоже нетипичный для того времени. В основном это были дети из богатых семей. Я же рос в бедной семье, и в этом плане контраст был очень сильным. Однако я наблюдал примеры, которые вдохновляли меня. Я бывал в гостях у друзей-одноклассников и видел большие многокомнатные двухуровневые квартиры, дорогие игрушки и премиальную технику. У меня всего этого не было, но это было безумно интересно. Само общение с такими сверстниками также было чем-то выдающимся. Был контраст с тем, что я видел в ребятах со двора моего района, и это наводило меня на мысли о том, что люди живут по-разному. Появлялись первые желания о том, что бы я хотел иметь в своем будущем. Рождались первые цели. Переход в новую школу усилил контраст в восприятии жизни людей разного социального уровня. В этой школе был типичный контингент спальных районов, бедные семьи, наркоманы, хулиганы, гопники. Типичный образ – короткая стрижка, спортивный костюм, пиво и сигареты, кто-то с наркотиками и оружием. Я был таким же, не выделялся. Точнее, я выделялся, когда учился в гимназии. Но в обычной школе на районе я уже слился с массой местного контингента. Однако сигареты я никогда не курил. Пиво пробовал, но не понравилось. Наркотики не пробовал. 2 года в этой школе показали мне изнанку жизни молодых ребят моего возраста. Постоянные драки, разборки, выживание слабых и злословие сильных. В какой-то момент я стал наблюдать за своими ощущениями, уходя в глубину их, я замечал, что происходящие события в моей жизни тогда воспринимались как нечто не свое. Точнее, не то, что бы мне хотелось на самом деле. Я стал думать, а чего бы мне хотелось на самом деле? Первым делом я размышлял об уровне жизни и о достатке. Денег тогда было очень мало. Работы у меня не было, я был школьником. Зарабатывать я тогда пытался разными способами, в частности, перепродажей компьютерных комплектующих. Потом продавал рефераты одноклассникам, как-то торговал дисками с играми на рынке, какие-то деньги были. Но семья была бедной, уровень жизни низкий, в детстве закрепилось ощущение дефицита всего, к тому же я рос без отца. Внимания папы не хватало всегда. Тогда уже думал, помимо достатка, и о будущих отношениях, о семье. Первые мысли о семье – я буду хорошим отцом. Возникали вопросы, почему мой папа таковым не стал, и что сделать, чтобы не повторить его сценарий. Я уже позже осознал, что тут речь шла про родительский сценарий. Мама к этому времени уже болела. Ее любовь и внимание ко мне были безграничны. Но при этом мне всегда не хватало какого-то семейного уюта и счастья. Последние школьные годы, 10 и 11 классы, я мало бывал дома, много гулял допоздна. Были близкие друзья, появились и новые знакомства. Это были и парни, и девушки. Была и любовь, и попытки строить отношения. О любви и отношениях я не знал ничего. Опыт родителей был неудачным в этом плане. Опыт других родственников тоже. Тогда же рождались новые вопросы. Как найти девушку и построить отношения? И что нужно для счастья и создания крепкой семьи? Вопросы эти были актуальны, потому что у меня тогда часто не получалось найти взаимную любовь. Опыт друзей также наводил на разные противоречивые мысли. Я видел, как отношения начинались, потом все заканчивалось, иногда внезапно, часто с негативом, измены по пьяни, предательство и обман. Мне этого всего не хотелось, но переживать самому это приходилось. Пример моего дяди в те годы также произвел на меня впечатление. Его неудачный брак и родившийся нездоровый ребенок. Мне это казалось ужасным. Подробности я опущу. Это другая личная история. Но скажу одно. Я себе говорил, что точно хочу, чтобы у меня не было таких проблем. Что хочу, чтобы у меня все получилось. И я пытался найти ответ на главный вопрос. Что делать для этого? Я многого тогда не знал. Действовал интуитивно. Как мне видится сейчас, интуиция меня не подвела. Я понимал, что нужны перемены в моей жизни и что текущая обстановка не даст мне то, что я хочу. К этому выводу я пришел, наблюдая за тем, как развиваются ребята из моего района. Оставаясь в тех же условиях, я видел, что происходит с более взрослыми людьми. Для того, чтобы что-то поменять, я стал выбираться из своего района и ездить в центр города, в центральные парки и скверы. Там я узнал о том, что есть некое учебное заведение «Новосибирский авиационный технический колледж». Я решил туда поступить. Но перед этим я, наблюдая за людьми, увидел, что можно одеваться не только в спортивные костюмы, что можно выглядеть приличнее, что внешний вид играет важную роль. Чтобы поднимать свой уровень, нужно соответствовать тому, к чему стремишься. Но решиться на такие обновления было непросто. Тогда я подумал, что раз авиационный колледж находится в центре Новосибирска, то там будет контингент поинтереснее, чем в моем спальном районе, на окраине города, и постепенно я адаптируюсь. Каково же было мое разочарование, когда я увидел в первые дни обучения, что там такие же ребята с окраин городов, коротко стриженные, в спортивных костюмах, много пьют и курят. Учиться я все равно стал, как и меняться. После колледжа я не спешил домой. Много гулял по центральным улицам города, по паркам и скверам, много думал о жизни. В то время вспоминал то, что видел, когда учился в гимназии, про уровень жизни тех моих одноклассников. Это мотивировало меня самого меняться. Интернет тогда только приходил в обыденную жизнь. Покупали карточки с минутами. Там тогда я пытался искать что-то по развитию, по изменению уровня жизни. Но информации было крайне мало. Не то, что сейчас. Ладно, признаюсь честно, порно я там тоже искал, но цели и задачи по жизни у меня были. Для себя я определил, что хочу изменить себя кардинально. Хочу научиться зарабатывать хорошие деньги, хочу жить в достатке. Хочу научиться строить отношения и найти себе девушку, с которой можно будет построить крепкую семью. Но я видел, как многие уже в моем возрасте строили и отношения, и семьи, и ничего у них не получалось. Я же не хотел спешить. Мне важно было прежде всего измениться самому и обучиться. К тому же у меня тоже был неудачный опыт в любви и отношениях, и на какое-то время я не стал пытаться строить отношения, но я активно общался с девушками. Да и вообще со всеми. Учился заводить новые знакомства. Были сильнейшие страхи по этому поводу, но попробовав однажды, я нашел в себе что-то привлекательное. Люди адекватно на меня реагировали, и получался диалог. Дальше уже по ситуации. Иногда диалог переходил в длительное общение и дружбу, иногда просто заканчивался, но мне это было безумно интересно. Тогда я стал учиться знакомиться и с девушками. Для этого изучал разную литературу, ее тогда было очень мало, и многое приходилось познавать самому на практике, практически не было примеров. В новых знакомствах с людьми я искал тех, с кого бы я мог брать пример. Такие люди находились. Я стал замечать, что есть связь между тем, с кем я общаюсь и как я меняюсь. Я видел, как одеваются более успешные люди, как они общаются, я изучал их образ жизни. Тогда, впервые, я уже в более зрелом возрасте стал общаться с обеспеченными людьми. У них были свои бизнесы, автомобили, недвижимость. И у меня рождалось желание достичь такого же уровня, чтобы я мог купить себе тот автомобиль, который я хочу сам, чтобы я мог купить себе собственную квартиру, чтобы я мог получать от жизни максимум, чтобы я жил в любви и у меня была крепкая, счастливая семья, много детей. Но я понимал, что нужно пройти не быстрый и непростой путь по достижению этих целей. Я делал первые значимые выводы в своей жизни, видел себя семейным человеком, успешным, обеспеченным, визуализировал для себя первые образы, настраивал свое мышление. Тогда я сказал себе, что нужно готовиться к новой жизни, к новому будущему, что нужно хорошо поработать, основать свое дело, обеспечить себя, чтобы потом обеспечить свою семью, чтобы мои дети ни в чем не нуждались и жили в хороших условиях, совсем не в тех, в которых вырос я сам. Я пытался понять, что нужно делать для достижения этих целей, какие есть подцели и какие могут быть препятствия. Настраивал себя на то, что будет нелегко. Да, я тогда уже не искал легких путей, но во мне разгорался огонь, и я чувствовал в себе уверенность. Так, шаг за шагом, я создавал свое будущее. Предупреждение. Это не учебник, рассказывающий, как жить. Это личная история автора, которая может послужить кому-то примером, а кому-то антипримером. Каждый может найти для себя что-то полезное, а может не найти ничего. Я не уверен, что в моем месте так поступил бы кто-то другой. И я не хочу идеализировать свой путь. Это просто путь одного мужчины, который решил пройти его именно так. И если кто-то в этой истории найдет себя, здорово. А если кому-то эти события будут полезны и чему-то научат, еще лучше. Но это скорее исключение. Я буду рад, если эта история просто будет интересной, как некое кино, где есть всего несколько ролей и нет известных актеров. Возможно, короткое и без особых впечатлений, но по-настоящему живое и честное. Откровенность – это то, что я положил в основу данного рассказа. Рассказать как есть – моя главная задача. Ведь именно настоящие, живые истории всегда несут в себе какой-то особый смысл. Это жизнь. И в ней ничего не нужно придумывать. В данной книге описан период жизни автора с августа 2018 года по сентябрь 2019 года, а также кратко описаны периоды развития в юности и школьные годы. С уважением к слушателю, Роман Винилов, практикующий семейный психолог.